Глава вторая. Сергей. Старший лейтенант Сергей Рябцев неторопливо переоделся в канцелярии 5-й батареи и, кивнув напоследок сонному дневальному, вышел из казармы. Он покурил возле КПП и, немного подумав, решил сегодня пройтись пешком, не дожидаясь маршрутки. Майский вечер благоухал запахом душистой сирени, настраивая на романтический лад. Мимо прошли две симпатичные девчонки в коротких мини-юбках, весело смеясь и цокая каблучками. Сергей невольно обернулся вслед красавицам, как вдруг сотовый в кармане заиграл мелодии популярного шлягера. — Серый, привет! Ну ты не забыл? — раздался в трубке хриплый голос приятеля Бориса Селиванова. — О чем? — удивился Рябцев. — Вот ты конь педальный! Так и знал, что забудешь! Договаривались же в пятницу у меня собраться. Ты уже сменился с караула? Сменился. Через час буду, только домой заскочу. А, это ты зря. Тебя же Маринка потом не отпустит. Лучше позвони ей и скажи, что сегодня задержишься на службе. Сергей немного задумался. Хорошо, Борис. Тогда буду у тебя через 10 минут. Рябцев позвонил жене и сообщил, что задержится в воинской части еще на пару часиков. Конечно, обманывать близких совсем нехорошо, но Маринка отчасти сама виновата. В последнее время она будто с цепи сорвалась. Супругу уже совсем не устраивала его маленькая двухкомнатная квартира, подавая большой дом, да еще со всеми удобствами. Но больше всего Марине не нравилось, что в 30 лет муж до сих пор ходит в старших лейтенантах. Сергею и самому не нравилось это печальное обстоятельство и мрачный тупик в карьере военного. Но он же не виноват, что последние 3 года на службе одни залеты. То Рябцев попался командиру пьяным на дежурстве, то солдат из его 5-й батареи домой сбежал из-за проблем с девушкой. А пару месяцев назад на боевых стрельбах не вовремя заглохла боевая машина, и московский генерал Харитонов устроил всем разнос. Ну а виноват оказался, как всегда, взводный. Старший лейтенант Рябцев. Он вовремя не проконтролировал техническую неисправность боевой машины перед полевым выходом, и долгожданный приказ на присвоение очередного воинского звания вновь отодвинулся на неопределенный срок. Если бы не сын Алешка, то, возможно, и Серега давно бы развелся со своей Мегерой Маринкой. Например, как тот же приятель Борис. Тот уже второй раз разводится и каждый раз устраивает по этому поводу грандиозную попойку. Приятели подружились еще в военном училище. Вместе прошли и огонь, и воду. Но только сейчас Борис, командир батареи, служит в соседней воинской части. А Сергей все тот же взводный, как и 5 лет назад. Когда Рябцев шел к приятелю, он немного опасался, что сегодня на гулянке опять будет присутствовать Валера Скрепа, сосед Бориса. Наглый и задиристый крепыш. Валера как выпьет, постоянно цепляется к Сергею. На 23 февраля между ними даже завязалась потасовка, и Рябцев все же подбил пьяному наглецу глаз. Вроде не пацаны уже, по 30 лет, у всех семьи. И почему только отдельные индивидуумы, как лишних 100 грамм на грудь примут, считают себя бессмертными? Вот Рябцев, например, ни в школе, ни в военном училище на рожон никогда не лез. И дрался, если уж действительно серьезно приспичит. Сдачу обидчикам всегда мог дать. Вот только почему-то на службе отцы-командиры его совсем не уважают, считают мягкой рохлей. Да и солдаты-срочники не боятся, принимают почти за своего парня, хотя он уже давно взводный. В квартире Бориса вовсю шла настоящая гулянка. На кухне висел густой дым коромыслом, хоть топор вешай. В зале за большим столом, заставленным водкой и закусью, сидели 6 изрядно подвыпивших мужиков, сослуживцы Бориса. Здесь же присутствовал и мерзопакостный Валера Скрепа. Виновник торжества Борис восседал посреди стола в белой майке, растрепанной из 3-дневной щетины на щеках. Сергей вспомнил, что приятель сейчас в отпуске, поэтому и вид у него совершенно неуставной. «Штрафную опоздавшему!» — гаркнул Борис, и толстый краснощекий майор Коновалов поднес Сергею почти полный граненый стакан с водкой. Рябцев выдохнул, опрокинул стакан и смачно закусил куском копченого сала. В груди сразу потеплело, похорошело. Все проблемы отодвинулись куда-то на второй план. «Мужики!» — ощурился усатый капитан Кузнецов. «Представляете, какой кадр у меня сейчас в батарее служит? Просто уникальный персонаж. Строевой постоянно путает, где правых, где левых, ходит не в ногу и доводит старых сержантов прямо до истерики. Зато в столовой, пока два захода не сделает, хер его из-за стола за уши вытащишь. И главное, сержанты орут на него, а он только стоит, глазами хлопает и невинно улыбается. Просто сказочный долбогреб. Не, ну скажите, мужики, как таких мудаков вообще медкомиссия пропускает? Да почти в каждой батарее такие кадры есть, смыкнул майор Коновалов. Да и что там про солдат говорить? Вспомните хотя бы подполковника Кощеева. Черневый капитан Девидов хмыкнул. Мужики, а что это мы опять начали о службе? Давай лучше о бабах. Видали наших новых девчат-связисточек? Борис осторожно толкнул Сергея. Братуха, пойдем-ка покурим. Они вышли на кухню, и Борис тут же плотно прикрыл дверь. Серега, как у тебя дела на службе? Да нормально. Пожал плечами Рябцев, достал из пачки Винстона сигарету. «Мне звание майора через год присвоят, а ты до сих пор в стерлей ходишь», — шмыкнул Борис. «Совсем что-то не уважает тебя командование. Ты давай лучше к нам переводись. Я за тебя словечко замолвлю». Рябцев покачал головой. «Да привык я уже к своей воинской части. Прирос, так сказать, корнями». «Или мудями», — усмехнулся Борис. «Серег, ты вроде мужик не глупый, не мягкий слишком, не решительный. Да и баба тобой еще в придачу понукает, а им сам знаешь, только дай волю». Телефон Рябцева класснул, и Сергей прочитал сообщение. «К 9, чтобы был дома». «Что, благоверный уже ищет?» — улыбнулся Борис. «Серега, а давай сегодня сорвемся и загуляем. Пойдем в кабак, шлюх снимем. Помнишь, как мы после училища отрывались?» «Не, Борис, у нас с Маринкой все же семья, хоть частенько ругаемся. Сын Алешка. Алешка должен видеть сильного и решительного отца, а не тряпку, которой можно полы вытирать. Маринка ж тобой понукает почти с первых дней совместной жизни». «Давай лучше сменим тему, братишка». Борис тяжело вздохнул. «Эх, не хотел я тебе говорить, Серега. Но мы ж с тобой столько вместе прошли. В общем, видел я твою Маринку пару дней назад с подполковником Деминым в машине». «С нашим Дюмой?» – удивился Серега, силой раздавливая пальцем окурок в стеклянной пепельнице. «Да, на его Форде. Позавчера примерно в 10 вечера. Я как раз к сестре ездил по ремонту помочь в старый квартал. А Марина из третьего подъезда прошмыгнула и быстро в машину села. Демин следом вышел, и они выехали со двора. Такие вот дела, брат. А выводы ты уж сам делай». Сергей напряг память и вспомнил, что Маринка позавчера действительно ездила к подруге и вернулась уже в 22:30. Борис докурил и выбросил окурок прямо в окно. «Ладно, брат, пойдем-ка еще накатим. С бабой своей потом сам будешь разбираться». Чтобы хоть немного поднять настроение после ошеломительной новости, Рябцев стал пропускать рюмки одна за другой. И вскоре действительно сильно набрался. Когда Борис достал с шифоньера пыльную гитару и мужики нестроенно затянули офицера, Сергей решил идти домой и поговорить на чистоту с супругой, пока еще хоть немножко соображал. Рябцев вышел из квартиры приятеля, немного покачиваясь, в душе понимая, что последние рюмки 3 все же явно были лишними. Сначала он хотел вызвать такси, но потом решил, что лучше неторопливо пройдется по свежему воздуху и хоть немного протрезвеет. Какая же Маринка сука, как только она могла. Сегодня же пусть собирает вещи и валит к маме, а Ленька останется со мной. На улице, на свежем воздухе, Сергею действительно стало легче. Он немного постоял возле подъезда и медленно побрел в сторону дома. Фонари вдоль трассы зловеще подмигивали ему желтыми тоскливыми глазами. Сергей не успел дойти до перекрестка, как вдруг услышал сзади торопливые шаги. Рябцев обернулся и увидел Валеру Скрепу. «Сережа, ты что-то быстро спекся сегодня, дружище?» «Домой спешу. А у тебя проблемы?» «Помнишь, пару месяцев назад ты мне морду набил? Теперь поквитаться хочу». «Вот урод, нашел время, когда я на ногах едва стою». «Что, захотел еще получить?» – нахмурился Сергей. «Здесь кругом люди ходят», – злобно пробурчал Валера. «Давай-ка лучше в парк пойдем». «Ну, пойдем, раз ты борзый такой». Когда они зашли в парк и забрели подальше за подстриженные кусты вязов, Валера резко развернулся и сразу встал в боевую стойку. «Ну что, пушкарь хуев, сегодня посмотрим, кто кого». Сергей чуть отступил, чуть не заплетаясь в собственных ногах, и с досадой понял, что в сегодняшнем поединке ему точно придется несладко. Однако тоже принял боевую стойку, готовясь к нападению.